Глава 4. Как я сейчас понимаю, тот взрыв откровенности с моей стороны был большой ошибкой. После нашего с отцом разговора прошло еще пару дней. Меня демонстративно не замечали. Вот только я нутром чувствовал приближающуюся угрозу. Нужно было бы, наверное, затаиться, выждать. Но бунтарский дух, проснувшийся во мне, требовал движений. Я убедил себя, что пару месяцев уж как-нибудь протяну и стану свободным. Как раз наступил день рождения моей умершей мамы, о котором помнил только я. Стащив бутылку водки из кабинета отца, я напился, после чего сбежал из поместья на поиски приключений. Теперь-то мне кажется, что мне банально дали сбежать, но все мы сильны задним умом. Сбежал и сбежал. Нарвался на магов, которые будто меня ждали. А в свете всего произошедшего позже, я уже уверен, что ждали они именно меня. Убивать меня, как я теперь понимаю, задачи не было. Достаточно было сделать меня калекой, пустым, и навсегда привязать меня к Мышкиным. Но что-то пошло не так. Я смог убить одного из нападавших, прежде чем меня проткнули этим чертовым клинком. Совершенно не ожидая, что предполагаемая жертва вдруг покажет зубы и даст достойный отпор, охваченные злостью, мои противники не рассчитали удар, и душа Тимофея отправилась навстречу со мной. Теперь я лежу в теле юного князя, не чувствуя ног, в доме, атмосфера которого полностью пропитана враждебным ко мне отношением, не в силах даже в туалет самостоятельно сходить. До моего совершеннолетия осталось не так много времени, после чего я, не вынеся такой беспомощности и краха всех надежд, покончу жизнь самоубийством. Ну, по крайней мере, я думаю, что именно так будет звучать официальная версия моей смерти, когда меня по-тихому удавят. И все мое наследство перейдет к отцу. Вполне себе рабочая схема. Либо отдам все сам, либо заберут без моего желания. Безутешный папаша, наверное, даже большое пожертвование в храм рода принесет. Но мне-то уже будет все равно. Мда, черный экран смерти налицо. Выжить будет очень сложно. Так. Но это все меркнет перед тем, что я дико хочу в туалет. Звать кого-то? Нет, унижаться – это не мое. Как представлю ухмыляющуюся морду няни, так из принципа хочется сходить под себя. Пусть потом стирает мокрые простыни. Но нет, это, как говорится, не наш метод. Да и лежать на мокром – так себе идея. Надо как-то задействовать ноги, которые меня не слушаются. Ладно, никто не обещал, что будет легко. Наоборот, обещали как раз море трудностей и превозмоганий. Привычно ныряю внутрь к источнику. Картина удручающая, хотя то, что предстало моему взгляду, мне очень не понравилось. Но, как оказалось, я поспешил с выводами. Шанс на исцеление все-таки был. Нет, источник был разрушен, каналы уничтожены, но не все было потеряно. Представьте себе глиняный кувшин, наполненный водой. Представили? И вот он падает и разбивается на множество осколков. Вода, естественно, разливается. Но если присмотреться, не все осколки одинаковы. Есть больше, есть меньше. И вот в одном из них, самом, наверное, большом, осталось немного воды. Ее бесконечно мало по сравнению с тем объемом, что был раньше. Но, тем не менее, вода в нем есть, и выливаться она не собирается. А если отдать этот осколок в руки опытному гончару, то вполне возможно, что он сможет восстановить кувшин. Так и было с моим источником. Он был разрушен, но оставался внутри меня маленький осколок от некогда цельного центра Хара, в котором сохранилось немного эфира. Я мог им управлять, теми каплями, что остались. Без каналов это было сделать нереально. Все равно, что тушить костер с помощью ситечка для заварки. Но, как и в этом случае, капли достигли нужного места, а именно разрыва в позвоночнике. Да, мне его залатали, но не до конца. С виду целый, а вот внутри все нервные окончания были разорваны в хлам. Однако мне удалось плеснуть на них чистой энергии. Это привело к тому, что мои ноги слегка дернулись, и я смог их почувствовать. Что ж, значит, этим и займемся. Не сразу, потому как остатки источника быстро истощились. Но наполнялся мой осколок вроде неплохо. Эх, мне бы раздобыть иглы для акупунктуры, и дело пошло бы намного быстрее. Но чего нет, того нет. Смогу ходить, значит, смогу и удрать отсюда, пока меня реально не грохнули. А судя по всему, к этому и идет. Но все это вторично. А вот желание облегчиться приняло уже совсем катастрофические формы. Ладно, руки двигаются, ноги... Не будем о грустном. Тело в отличной физической форме, значит, я должен справиться. Перевернувшись на бок, я медленно сполз с кровати и, подобно червяку, начал продвигаться в сторону туалета. Пара минут унижений, и вот я на месте. Подтянуться, усесться, испытать облегчение. Черт, до раковины не дотянуться, но рядом влажные салфетки. Путь обратно занял столько же времени, но не успел я залезть под одеяло, как в комнату вошла моя любимая мучительница с улыбкой, что больше напоминал оскал. «Доигрался!» Вместо «здравствуйте» и «как ваши дела?» начала она. «Хотя я знала, что рано или поздно этим закончится. Ты такой же тупой, как и твоя мать. Не знаю, зачем с тобой возится, Владимир Афанасьевич. Я бы тебя удавила еще с самого рождения». «Сегодня день откровений, Анфиса Львовна. Не смог сдержаться я». «Ну так извольте. Моему папе нужны мои деньги, и он сделает все, чтобы их заполучить. Вам это должно быть известно». «А как вы думаете?» «Если я обменяю свой капитал на то, чтобы вас повесили прямо перед моим окном, он пойдет на это? Я ведь не корыстен, и деньги мне не особо нужны. А вот на то, как вы болтаетесь в петле с высунутым языком, я бы посмотрел. Еще бы и дружка вашего Игорька рядом пристроил. Да вот незадача, сгорел он на работе. Совсем себя не берег, в отличие от вас. Так что, позвать мне отца?» «Или ты сама отсюда свалишь, старая сука!» Последние слова я проорал. «И распорядись, чтобы ко мне прислали нормальную служанку, а не такую тварь, как ты! Иначе я все-таки поговорю с отцом!» «Гаденыш!» – прошипела она, стремительно выскочив за дверь. «Отлично! Теперь я больше не буду видеть ее мерзкую рожу!» Не прошло и 20 минут, как ко мне в дверь робко постучали. После моего разрешения в комнату вошла миловидная девушка и застыла в ожидании распоряжений. «Как тебя зовут?» Первым не выдержал я затянувшегося молчания. В моей памяти насчет нее был провал, потому как раньше я ее не видел. «Мила», – тихо ответила она. «Меня вызвали из поместья в Екатеринбурге только вчера». «Ага, значит, ты новенькая. Тебе объяснили твои обязанности?» «Нет еще. Анфиса Львовна просто велела идти к вам и выполнять все ваши приказы». «Прямо-таки все?» – окинул я ее оценивающим взглядом, заставив девушку покраснеть. «Ладно, не буду тебя мучить. Тем более играть во взрослые игры мне здоровье, как видишь, не позволяет. А теперь о деле. Первое и самое главное. Мне нужны костыли. Не железные всякие там, а обычные, прочные и, главное, деревянные костыли. А еще надо купить игл для акупунктуры. Они продаются, я думаю, в аптеках или массажных салонах. Карта для оплаты покупок лежит в столе. Пароль?» Я назвал ей ряд цифр. «Не запомнишь? Позвонишь. Я повторю». «Ну и да, обедать я буду здесь. Тебе еще желательно следить за моей едой, чтобы не подсыпали всякой гадости. Справишься?» Неуверенный кивок и куча вопросов в глазах. Но пока откровенничать с ней рано. Посмотрим, как она себя покажет. Следующие 3 дня пролетели незаметно. Я ел, спал, перегонял эфир к позвоночнику, восстанавливая нервные окончания. Источник пока и не думал восстанавливаться, но мне хватало того, что есть. По крайней мере, я уже мог иногда шевелить пальцами, и это был реальный прогресс. Меня никто не посещал, кроме служанки. Костыли она мне принесла уже на следующий день, а вот с иглами было сложней. В наличии их не было нигде. Нет, обычные продавались. Но мне нужны были те, которые могли проводить эфир. А это оказался штучный товар, изготавливающийся под заказ. Так что, пока я ждал, занимался собой. Тело нельзя было запускать, и пусть мои возможности пока были ограничены, я не давал ему расслабиться. Упражнения на пресс, отжимания, постоянный массаж ног. Энергия кипела во мне, а выхода ей не было. Ну и помимо всего этого, я смотрел телевизор и изучал историю мира, в который попал. Нет, в памяти Тимофея были нужные знания. Но они были дозированными. Да и пока к ним обратишься, пока найдешь нужное, легко было попасть в просак. Поэтому я предпочитал узнавать мир, в котором мне предстоит жить, самостоятельно. И вот очередные новости, которые заставили меня насторожиться. «Его императорское величество Николай Михайлович Романов. Громов высказал свое неудовольствие действиям полиции. Уже не в первый раз в столице и в других городах империи пропадают маги. У тех немногих, что были найдены, полностью разрушен источник, а сами они мертвы. Следов насилия, кроме небольшой колотой раны в районе позвоночника, не обнаружено. Эксперты-криминалисты признаются, что им неизвестно, с помощью какого оружия можно нанести подобные раны с таким эффектом. Глава тайной канцелярии взял это дело под личный контроль. К другим новостям. На открытие храма Макоши в Ростове съехались тысячи паломников. Состоялся грандиозный праздник, который посетила сама богиня, подарив каждому присутствующему свою улыбку. Мда, что-то мне это напоминает. Вот и место удара так сильно зачесалось. Значит, мой случай не единичный. Интересно, а доктор это понял и доложил куда надо? Или промолчал? Судя по тому, что к нам еще не явились люди в форме с неудобными вопросами, он не придал этому значения. Или ему заплатили за молчание. «Лежишь?» «Ой, а вот и братец меньше пожаловал. Мелкий, пухлый, белобрысый колобок с раздутым эго. Что-то давно его не было видно. Наверное, ногу лечил, заодно готовя очередную гадость. Что ж так долго-то? Я уже заскучать успел». «В общем, я тебя обрадую. Так как ты теперь пустой, ты не можешь являться наследником Мышкиных, поэтому эта комната переходит ко мне. Собирай свои вещи и вали в собачью будку, где тебе самое место». «Ох, у слабого неофита прорезался голосок!» — подпустил я в свой голос сарказма. «Это кто ж тебе надоумил болезненный произнести такую чушь?» «Небось, сестренка сделала братику приятно и вложила умные мысли в большую голову через маленькую головку? На большой-то кровати легче учиться новому, чем на маленькой». «Ты сука! Убирайся из моей комнаты!» В его руках возник маленький вихрь, который он швырнул в меня. Падаю с кровати на другую сторону, пропустив удар над головой. В руки костыль, из положения лежа, с силой толкнул его под кроватью. Вылетев подобно пули, он врезался в ногу стоящего рядом гаденыша с такой мощью, что того вынесло за дверь. И тут же раздался дикий рев, будто слону наступили на яйца. «Пока меня не лишили места, я все еще наследник рода!» Заорал я, перекрикивая его вой. «Сиди на жопе ровно, а то ее отобью!» «Что ты себе позволяешь?» А вот и сестрица Настенка нарисовалась. Быстро, будь то ожидала чего-то подобного. Я бы назвал ее красивой. Высокая, под 1,80 м. Блондинка с голубыми глазами и точеной фигуркой. Грудь – твердая троечка. Милая личика. И если не знать, что под этой внешностью скрывается гадюка, вполне можно повестись на нее. Но я-то знал. А что может позволить себе инвалид, прикованный к постели? Лежу себе спокойно. Тут заходит это недоразумение. Что-то кричит, руками машет, ногами топает. Вот топнул неудачно, споткнулся и улетел за дверь. Что я могу сделать опытному магу? «Сволочь!» Ненавидяще выдохнула она и вышла, громко хлопнув дверью. Такими темпами она скоро сломается. Но если я думал, что на этом день посещений закончился, то глубоко ошибался. Сгущающиеся надо мной тучи я почувствовал после того, как ко мне ввалились слуги и стали собирать мои вещи в чемоданы. На переезд в другую комнату это мало походило. Это куда же они меня отправляют? Но ответа на свой вопрос, как оказалось, ждать мне пришлось недолго. Заявился отец и со змеиной усмешкой, сочащейся ядом, просветил меня, что последние события ясно показали, столичный воздух крайне вреден для здоровья наследника. Поэтому он, как заботливый отец, принял решение отправить меня куда подальше, в смысле перевести меня в наше поместье в Екатеринбурге. Там светло, тепло и мухи не кусают. Именно там, он уверен, я быстро пойду на поправку. В тишине, под ветвями елей, я познаю дзен и пойму, насколько должен быть благодарен ему за свое счастливое и спокойное детство. И все бы ничего, я бы даже, возможно, обрадовался этому факту и с радостью свалил от опостылевшей семейки, если бы не знал, что этот город фактически принадлежит Мышкиным, И все, начиная от градоначальника и заканчивая последним дворником, работают на них. То есть там я буду под плотным колпаком и шагу не смогу сделать без надзора. Это, конечно, при условии, что я вообще начну ходить. Что ж, очередной черный камень лег на чашу его весов жизни, и скоро, боюсь, они сломаются. Ну или я им помогу. А пока делать нечего. Остается только плыть по течению и надеяться на скорое выздоровление. Посадили меня в инвалидное кресло и повезли на улицу, где меня уже ждала машина. Закинули внутрь, закрыли дверь, пожелали сдох, в смысле, счастливого пути. И мы поехали. Моей сопровождающей была все та же Мила, которая благодаря своему усердию в служении мне так и не прижилась в поместье, оставаясь изгоем среди слуг, как и я среди родственников. Поэтому было вовсе неудивительно видеть на лице девушки улыбку облегчения. Осознавая, что возвращается домой, она наконец расслабилась. Правда, это вылилось лишь в еще большую заботу обо мне. И хотя ее опека уже немного напрягала, я стоически терпел, не желая ее обижать. При всем при этом огромным плюсом в ней было то, что она была неразговорчива, предпочитая больше делать, а не болтать. Регистрация прошла без проволочек. Перелет был легким, и уже через 3 часа наш самолет приземлился в аэропорту имени Павла III. Повторное прохождение через турникеты, и вот мы уже едем во встретившей нас машине представительского класса с гербами Мышкиных, щит разделенный пополам. Сверху был медведь, сжимающий золотую секиру, а внизу – мышка. Оригинально, что уж говорить. Город встретил нас мелким холодным дождем и пронзительным ветром. Из окна затонированной машины ничего не было видно, а копаться в телефонах в поисках информации о нем было откровенно лень. Да и безразлично мне это было. Сейчас все мои мысли были направлены на скорейшее излечение. А любоваться красотами можно и потом, желательно подальше отсюда. До поместья мы добирались где-то час. За это время я успел даже вздремнуть на мягком плече Милы. Очнулся я, когда она слегка потрясла меня за плечо. «Что ж, новый дом, встречай меня радостными улыбками и приветливыми взглядами. Кирпичи в лицо оставьте себе. Я строительными материалами не интересуюсь». «Ага, меня так и встретили. Нет, не кирпичами. Хотя и особой радости я не заметил». Слуги смотрели на меня настороженно и даже с опаской. Память услужливо подсказала мне, что и тут меня официально не любят. Особенно после того случая, как я буквально вбил в землю местного начальника охраны, вздумавшего зажать служанку в углу. Мне тогда было 15 лет, ему за 40. Но это не помешало мне размазать его по земле, сломав несколько костей. Тренировки даром не прошли, и уровню моей подготовки мог любой спецназовец позавидовать. Хотя тогда служивый особо и не сопротивлялся, потому как поднять руку на наследника – это прямая дорога в могилу. Какие бы терки ни происходили внутри семьи, для всех окружающих я был важной шишкой, пока не скажут иного. И хотя я вроде бы наказал бабника, общество все равно осталось на его стороне. Ну, подумаешь, потискал служанку. С нее не убудет, а лезть барину в разборки слуг невместно. Тьфу на них. Что ж, значит, будем зарабатывать любовь и авторитет. Мне с этими людьми жить, и я не хочу, чтобы мне тайком плевали в тарелку с едой. А в идеале было бы здорово вообще перетянуть их на свою сторону. Я тут сейчас главный. Отец допустил большую ошибку, отправив меня сюда. Значит, борьба за их верность началась. Я думаю, я выйду из нее победителем. Пусть меня и засунули в наихудший сценарий моей жизни, это не повод опускать руки. Если надо пройти весь путь становления магом заново, я его пройду. Тем более, что сейчас я нахожусь в лучших условиях и знаю, что делать. А стало быть, вперед!